Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это участковый. Какой хуй, шизофреник, а не участковый. Участковый. Шизофреник из 218-й. Да какой из меня шизофреник? Обычный, которому лечиться пора. Я участковый, вы что говорите? Иди ты нахуй, какой ты участковый, блядь. Какой тебе хуй от меня нужно, если участковый-то? Участковый, я с вами недавно разговаривал, вы меня наругали. А? Вы меня недавно наругали. Ругалась и буду ругаться. А чё у вас голосом? А тебе что, блядь? Заболели? А? Заболели? Да. Ну ладно, лечитесь. Лечитесь, Валентина Петровна. Лечитесь, Валентина Петровна. Чего тебе нужно, ебёна мать? Говорю, лечитесь, не болейте. Буду лечиться. Ладно, до свидания, не буду вас беспокоить.